Хотя, что они могли нарыть? Остатки программы самоуничтожения. Это все несерьезно. Мне не нравился тон старшего лейтенанта из СБ. Что им от меня еще нужно? У него на меня ничего нет. Снаружи раздались удары в дверь. «Блесс, открывай!» Послышалось снаружи. «Мы знаем, что ты в каюте». Я сразу узнал голос старшего лейтенанта. Мне не требовалось даже смотреть в камеру наблюдения над входной дверью. Одновременно я проверил сеть. Сети не было. Что он задумал? Планшеты. Он забирал только их. Я подскочил к рюкзаку и достал планшеты. На оба планшета одновременно скинул программу уничтожения и запустил процесс. Разбираться с тем, что туда установил СБшаник, у меня не было времени. «Блесс, открывай!» Вновь раздались громкие удары в дверь. «Открывай, или мы сейчас сами откроем!» Прямо в одежде запрыгнул в постель и сделал вид, что сплю. Входная дверь открылась, и они проникли внутрь. «Блесс, я знаю, что ты не спишь», — сказал довольный старший лейтенант, вводя бластером у моего носа. «Лейтенант, ты?» — спросил его, приоткрыв один глаз. «Соскучился. Ты ведь только что отпустил меня. А мы решили проверить тебя. Лейтенант, ты не поверишь, я здесь сплю и нарушаю закон одновременно. Прикинь. А вот ты так не умеешь. Сейчас посмотрим, чем ты здесь занимаешься. Это твой рюкзак? Если у меня в каюте, значит, мой. Отлично. Сейчас мы его проверим. Проверяй, там нет ничего незаконного». Он долго в нем рылся, пока двое его коллег рассматривали окружающую обстановку каюты. Наконец, он достал оттуда планшеты, хотя они лежали на самом верху. «Твои. Мои, вроде». «Что значит «вроде»?» «Это значит, что на корабле местный медик забирал их у меня, после этого я к ним не прикасался». «Когда это было?» «Когда мы летели сюда?» Судя по его лицу, он озадачился таким поворотом. «У тебя есть доказательства?» «Разумеется, я даже подал жалобу на его действия». «У меня все сохранилось». «Это ничего не меняет, планшеты твои?» «Твои». «И дальше что?» «А дальше мы станем их проверять». Он активировал их и стал проверять. Проверка у него как-то сразу не задалась. Он что-то долго задумчиво проверял. После чего сказал: «Не понял». «Что непонятного?» «Да так. Не могу подключиться. Тебе помочь?» «Обойдусь». Для вида он еще порылся в рюкзаке, но, видимо, у него плана «Б» не было, и они с кислыми физиономиями покинули мою каюту. Сам же я сразу передумал ложиться спать, прихватив с собой планшеты, отправился в ближайший магазин, где торговали планшетами. После чего продал оба планшета торговцу, и только тогда вернулся и завалился спать. Глава 13. Утром меня разбудил будильник. Открыв глаза, посмотрел на время. Стоит идти на работу или нет? Ответа на этот вопрос у меня нет. СБшаники точно скоро что-то придумают. С другой стороны, контракт с флотом никто не отменял. Я поискал в сети флотских адвокатов и пробежал по списку, решил почитать отзывы о них. Не везло мне раньше с аварскими адвокатами. Выбрал я одного. Звали его Кирк. «Здорово. Чем могу?» — спросил он. «Мне нужна консультация по контракту». «Да без проблем, 500 кредов и твой контракт с флотом. Держи как одно, так и другое. Пару минут мне дай пробежаться по тексту». «Да, без проблем. Что я могу сказать? Контракт стандартный, без подводных камней. Скажи, могу ли я отказаться от выполнения приказа?» «А, знакомая песня последних дней, все обращаются с этим вопросом». «Значит, отвечу, как всем отвечаю. Ты по контракту техник, а не абордажник. Если ты идешь на задание, связанное с высокой опасностью, можешь потребовать обеспечить себя группой охраны или сопровождения. Ты техник и не можешь отстреливаться и ремонтировать что-то одновременно. Тебе должны предоставить охрану. Если они отказываются, имеешь полное право отказаться от выполнения задания командования». «А какой должна быть эта группа сопровождения?» «Это на усмотрение командования». «А если внизу опасная тварь?» «Ты промзима». «Да неправда все это». «Боюсь, это правда. Я с ним встречался». «Доказательства есть?» «Есть запись. Меня вот только СБ заставило подписать документ о неразглашении. На адвокатов он не распространяется». «Скидывай». «Держи». «Значит, это все правда. Думаю, ты вправе потребовать защиту, равноценную угрозе. Вот только сложно сформулировать это грамотно. Скажем так, способную нейтрализовать угрозу, а вот количество пушек или чего-то еще для его нейтрализации в данном случае сложно конкретизировать». «Я понял тебя. А ты везучий, суметь сбежать и от него надо постараться». «Действительно повезло. Так, с разговорами я незаметно подошел к раздевалке техников и зашел внутрь. В середине раздевалки стояли техники и что-то обсуждали. Они даже не заметили, как я зашел внутрь. «Аги, мы не пойдем туда. Вчера пропали Трим и Дано, оба техники, и они работали не на нижнем этаже», — говорил кто-то из толпы. «Парни, я все понимаю, но нельзя останавливать работу по станции. Аги, он специально на нас охотится. Он выводит из строя технические узлы, а потом поджидает нас там. Парни, там все проверили. Нет там никого. А Трим и Дано? В морге. Аги, ты решил и нас в морг отправить? Я все понимаю, но работа есть работа. Мы и не отказываемся выполнять работу, но ты нас должен обеспечить охраной. Мы техники, а не абордажники. Начальство и так бросило все силы для решения этого вопроса. Аги, мы потеряли уже 4. Нет с нами больше Бирра, Лида, Трима и Дано. Все погибли от когтей этого Мзима, а командование ничего не предпринимает. Парни, успокойтесь, командование знает о проблеме и решает ее. Ничего оно не решает. Мы здесь погибаем один за другим, а им наверху плевать на нас. Они себе охрану выставили и ничего больше не предпринимают. Нас кто охраняет? Много ты видел охраны около наших дверей? Здесь один или двое из техников увидели меня и замолчали. За ними следом повернулся и посмотрел Аги. «Выпустили, значит?» — спросил он. «Еще вчера», — ответил ему. «Что скажешь? Ты ведь слышал наш разговор. Скажу, что парни правы. Ни у кого из нас нет шансов против Мзима. Даже у меня с моей подготовкой. Мне просто повезло, что удалось сбежать от него. У других парней не было шансов. Все с вами ясно. Значит, вы отказываетесь выполнять мои приказы. Мы не отказываемся, а требуем надежную защиту и имеем полное право на такую защиту», — ответил ему один из техников. «Ты тоже». Аги по непонятной для меня причине обратился именно ко мне. Как будто ища поддержку у меня. «Я что, особенный?» «Я как все», — ответил ему. «Раз вы отказываетесь, значит, дальше с вами будут разговаривать уже СБшаники», — пригрозил он нам, после чего покинул помещение. Все замолчали, каждый думал о своем, но, скорее всего, большинство общалось по нейросети. «Парни, а где погибли Трима и Дано?» Решил нарушить это молчание.